Третий помощник имеет на это полное право, — заметил Боун. — Будьте любезны, заткнитесь. — Да, сэр. — Это звонил Джемисон? — Да. — Ну, а теперь с минуты на минуту может позвонить Ральсон. Джемисон уже связывался с ним. Матросский гальюн по левому борту. На сей раз Кеннету, похоже, нечего было сказать, и на мостике наступило молчание. По вполне понятной причине, комментарии, как говорят в таких случаях, излишни. Первым, как и следовало ожидать, нарушил молчание Кеннет. «Пройдет еще несколько минут, и наши бесценные инженеры могут заканчивать работу и не суетиться. Неужели я единственный на этом судне, обративший внимание на то, что светает?» Действительно, занимался рассвет. На юго-востоке черное небо, вполне привычное для северных широт, стало серо-черным и все больше бледнело. Снег совершенно перестал идти, ветер упал до 20 узлов, и Сан-Андреас стало подбрасывать, правда, не очень сильно, на встречных волнах, шедших со стороны северо-запада. «Сэр, а что, если направить двоих вперед смотрящих, срочно посмотреть, что делается по каждому борту?» «И что это нам это даст?» «Возможность скорчить рожу противнику?» «Многого это нам не даст. Это факт. Но если кто-то собирается на нас напасть, то это должно произойти сейчас. Это может быть кондор, летящий на большой высоте. Можно даже увидеть, как он освобождается от бомб. Это даст возможность совершить отклоняющий маневр». В голосе Кеннета, однако, не было особенного энтузиазма и уверенности. «А если это подводная лодка, пикирующий или планирующий бомбардировщик, торпедоносец? Если мы обнаружим кого-то из них, это даст нам время помолиться». «Может, совсем немного времени, но помолиться мы успеем».